Итак, дорогие друзья, эта лекция будет продолжением предшествующей, в которой, как вы помните, мы начали разговор о мировоззрении императора Николая Павловича. И это мировоззрение я попытался раскрыть через его диалог, который происходил на протяжении первых недели его царствования, на его диалог с историком Николаем Михайловичем Карамзиным. О содержании диалога мы знаем очень мало, но о идеях Карамзина мы знаем очень много, благодаря двум, в первую очередь, его произведениям, его запискам, которые он подал в свое время императору Александру Первому. Это записка о древней и новой России и мнение русского гражданина. Первая 1811, вторая 1818 год. И вот из этих записок мы реконструируем политическую философию Карамзина и предполагаем, что именно эта политическая философия была высказана императору Николаю Павловичу и принята им и стала частью его мировоззрения. К этому есть все основания. И поэтому мы продолжим этот разговор. Философия, отвергнутая Александром, но принятая Николаем. Следующий пункт, после тех, которые мы рассмотрели в предшествующей лекции, это идея отеческого правления. Карамзин считает великим благом, что наше правление есть отеческое, патриархальное, что нет в нем места ни закону для всех обязательному, ни суду от всех лиц свободному, ни гражданственности, сознающей свои права и обязанности. «В России государь есть живой закон», – пишет Карамзин. «В монархе российском соединяются все власти. Отец семейства судит и наказывает без протокола. Так и монарх должен необходимо действовать по единой совести». Вот ответ на убеждение самого Александра, что закон должен стать основой его царствования и всей русской общественной жизни. Вы помните, что он даже на своем медали в честь коронации велел начертать закон, имя закон, изобразить книгу закона. Вот против этого возражает Карамзин. Он пишет: «В России не будет правосудия, если государь, поручив оное судилищем, не будет смотреть за судьями. У нас не Англия». Вот ответ Карамзина на принцип независимости судов. Молодой Николай, как мы помним, предпочитал новое вавилонское смешение языков правильной английской гражданственности. На словах «у нас не Англия» он, скорее всего, облегченно вздохнул бы и перекрестился. Слава Богу, пока Россия не Англия. Вы, конечно же, помните, как Александр хотел и британскую оппозицию, и британский парламент так или иначе воспроизвести в России. Карамзин же учит Николая совершенно другому. Кстати ли начинать русское уложение, то есть свод законов, главою о правах гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в России? У нас только политические или особенные права разных государственных состояний. Слово «политические» здесь дано не в современном смысле, а в смысле отдельных сословий города. У нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и прочие, все они имеют свои особенные права. Общего нет, кроме названия русских. Вот ответ тем, кто хочет быть в России гражданином Отечества, а не просто слугой государевым, или рабом, или ремесленником. Для Карамзина граждан Отечества в современной мы России быть не должно. Это на самом деле формулировка начала XIX века того, что потом проповедовали в XX веке адепты консервативной революции и фашизма. Это корпоративное государство, где есть корпорации, но нет гражданина. Как-то ни странно, Карамзин, перед которым мы испытываем часто такой пиетет, в общем-то проповедник фашизма. И в это не так странно, если вспомнить, что фашизм и консервативная революция немецкая, да, которая была истреблена Гитлером сразу же после его прихода к власти, она основывалась именно на романтизме, на романтическом представлении о средневековом укладе как идеальном. А в средневековом укладе, конечно же, не было единого гражданства, как в том же Древнем Риме, а были сословия, и каждое сословие имело свои права. Являясь историком, Карамзин прекрасно понимает, почему у нас не Англия. Он ясно пишет и в своей истории, и в размышлениях о Древней и Новой России, что гражданские свободы были раздавлены в России. Сначала в трудное ордынское время князьями, а потом еще более жестоко Петром и его преемниками на императорском троне. «Мы стали гражданами мира», – пишет Карамзин, «но перестали быть в некоторых случаях гражданами России, виною Петр». Конец цитаты. Но коли так, то свободную гражданственность россиян нужно восстановить благомыслящему правителю, исправляя ошибки предков. Нет, Карамзин так не считает. Коль уж ошибка произошла, надо ее утверждать и исходить из нее как из абсолютной данности. Убеждая Александра не возвращать Польше земли, полученные Россией при Екатерине, в результате трех разделов польского государства, Карамзин использует ту же аргументацию. Екатерина, далее цитата, «беззаконно разделила Польшу, но вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечом. Вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим. Ибо все составлены из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответствует истории за свое дело. Но оно сделано, и для вас уже свято. Для вас, Польша, есть законное российское владение. Старых крепостей нет в политике». Конец цитата. Старая крепость – это то, что в былые времена было закрепощено, было подчинено, а теперь должно быть освобождено. В политике такого нет. Раз схваченное, должно быть удерживаемо навсегда. Хорошее рассуждение для нынешнего времени, для будущей власти. Идея Путина – взять Крым и никогда его не вернуть. Вот это то самое, что говорит Карамзин. Старых крепостей нет в политике. Никогда не вернут. Разумеется, придется возвращать. Но это уже другой разговор. Философия Карамзина – абсолютный консерватизм. Это еще один принцип его политического учения. Сделанного в прошлое царство не менять нельзя. Хорошо это или плохо. «Государь», – обращается он к Александру, пытаясь убедить его не отменять крепостного рабства. «История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало. Положим, что неволя крестьян и есть решительное зло. Но ты будешь ответствовать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов. То есть, конец цитаты. То есть, Карамзин говорит, что не надо исправлять ошибок прошлого, не надо устанавливать ничего нового, лучшего, справедливейшего, не путь от совершенства к совершенству, а сохранение существующего, абсолютный тупик. Тогда и Екатерина ничего делать не должна была, ни Петр ничего делать не мог. Но Карамзин этот парадокс использует для Александра, чтобы он не совершал реформ. Петра и Екатерину за реформу он не осуждает. И вот этот парадокс, который использовал Карамзин для того, чтобы не допустить реформы в России, которые ему не нравились, в том числе отмену рабства, этот парадокс он вбивает в голову Николая Павловича. И Николай Павлович идеей править по старине вдохновлялся все свое долгое царствование. Но для него стариной же было и Александрово царствование, и оно тоже будет отброшено не сразу, об этом речь в будущем. Как бы там ни было, записка и мнение Карамзина – это не советы многомудрого мыслителя царю, как исправить ошибки его предшественников на троне, приведшие к порабощению народа, ко многим и тяжким несправедливостям. Напротив, это энергичная попытка убедить царя ничего не исправлять, никого не освобождать, ни пяди земли никому не возвращать. Ни человек, ни гражданин, но государство – высшая ценность для Карамзина. Причем государство именно абсолютистское, самодержавное. И в этом абсолютистский идеал царствования. Карамзин видит, что в современной ему России есть люди, стремящиеся ограничить самовластие, утвердить закон, дать крестьянам волю. Александр – первый из них. И, видя это, Карамзин без колебаний призывает царя отбросить либеральные искания и вернуться ко времени, как он говорит, счастливого и мудрого царствования Екатерины. Цитата. «Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданности произвола». На любую новизну Александрова царствования он находит возражение. Запрет продавать рекрутов – плохо. Создавать систему народного просвещения – плохо. Все это может вызвать только новые нестроения и даже смуты в народе – пьянство, непослушание, разврат. Историк в отношении правителей не питает никаких иллюзий. Он слишком хорошо знает русскую историю, чтобы не обольщаться ни насчет древних князей, ни насчет московских царей, ни насчет петербургских императоров. Мнение некоторых современных монархистов, усматривающих в помазании на царство даруемую Богом принудительную и гарантированную магическую святость, Карамзин вовсе не разделяет. И об этом даже не упоминает. «Иваном Грозным владеет, – пишет он, – какое-то адское вдохновение. Петр I совершил множество страшных государственных ошибок от строительства на слезах и трупах, – слова Карамзина, – новой столицы на берегах Невы, до презрения к отечественным древним обычаям и унижению церкви. И даже вспоминая о столь любимой Екатерине II, Карамзин, перечисляя ее пороки и государственные ошибки, как он сам пишет, краснеет за человечество. Об оценках же, которые он дает временам Берона, правлению Петра III, императора Павла Петровича, и говорить не приходится. Цари столь же плохи, как и все прочие люди. Столь же склонны к страстям, порокам, недомыслию. Они ни на гран, ни лучше своих подданных. В этом Карамзин немало не сомневается. При этом ошибки императоров, ошибки самовластных, только своей совестью ограничиваемых царей, намного более губительны и разрушительны, чем слабости частных людей. Карамзин все это знает, но твердо продолжает отстаивать самовластие. Хотя тиранство на престоле возможно при самодержавии в любой момент, и даже лучшие, по его мнению, монархи совершали колоссальные по гибельным последствиям ошибки, тем не менее историк предлагает относиться к этим злосчастьям, как его термин, стихийным бедствием, принимать их с терпением и молить Бога об умягчении сердца царя. Участие подданных в политике для него невозможно ни в закономерной, ни в чрезвычайной восстании форме. Он даже, как великую добродетель народную, выставляет покорность россиян адским безумством Ивана Грозного. Народного сопротивления тирании Карамзин боится более всего на свете. Он пишет: «Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти. Один час народного исступления разрушает основу ея, которая есть уважение нравственное к сану властителей». Мне откровенно непонятно, почему такой умный человек, как Карамзин, не понимал всю случайность абсолютной монархии в истории. Но он отстаивает этот принцип абсолютизма, я бы сказал, со страстью. И в Николае I, как мы еще увидим, нашел прекрасного ученика. При этом Карамзин осуждает тиранство. Он не перестает учить царей, что смута народная может вспыхнуть от их несправедливости, от неумелого и неправедного правления. Он пишет: «Как люди неразвратны, но внутренно не могут уважать развратных. Искреннее почтение к добродетелям монарха утверждает власть его. Тиранство предполагает необыкновенное ослепление ума в государе, коего действительное счастье неразлучно с народным, с правосудием, с любовью к добру». Что такое тиранство в понимании Карамзина? Это, конечно, не тирания античного типа, то есть незаконное удержание власти. Это иное. Это жизнь царя для самого себя. Это когда он все интересы своего народа, своего государства подчиняет своим прихотям и желаниям. Вот это народ никогда не прощает. Если он действительно служит людям, принуждая при этом людей к служению, или же хотя бы делает вид, что служит людям, и люди в это верят, он успешен. Если люди вдруг понимают, что он их использует для своих удовольствий, для своих увлечений, для своего честолюбия, все, его власть обречена. Карамзин пишет: «Государь не менее подданных должен исполнять свои святые обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низводит народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права». Конец цитаты. Под естественным правом он понимает учение Гоббса, когда каждый за себя. Если государь только за себя, то и каждый за себя. А если каждый за себя, гражданское общество, понятно же, разрушается. И таких поучений у Карамзина немало, но все они лишь благопожелания, которые никого почти из царствующих не обуздали в России. Николай Павлович честно пытался исполнять нравственные максимы своего учителя и тоже не смог. Царствовать над 60-миллионным народом оказалось ему легче, чем царствовать над самим собой. Карамзин не опровергал предшествовавших ему учителей Николая. Аргументы озлобленного эмигранта Дюпюже и бравого генерала Ламсдорфа им принимались и даже развивались и утверждались. Императору предлагались новые убедительнейшие доводы в том же направлении. Не так важно, из каких мотивов исходит Карамзин, воздвигая идол государства и принося ему в жертву гражданина. Это может быть и общий пессимизм стареющего мыслителя, неверие в человека, узкая личная корысть рабовладельца или обольщение величием империи. Мотивы – дело совести Карамзина. А для России крайне существенно то, что он убедил в правоте своей веры молодого государя Николая Павловича, или, что точнее, укрепил его представление о верности абсолютного правления. И, пожалуй, еще одно очень существенно в государственном учении Карамзина для будущей России. Как уже упоминалось, религиозная мотивация отсутствует в записке о Древней и Новой России 1811 года. Александр не стал тогда еще христианином, а потому и богословские аргументы были излишни. В мнении русского гражданина, написанном в 1818 году, Карамзин, лучше многих зная о глубокой новообретенной вере государя, пытается выстроить богословскую аргументацию. Аргументация эта слаба и наивна. Уроки, которые давали Карамзину в юности масоны, он явно хорошо подзабыл, да и богословие ведь, дорогие друзья, не пропущенное через сердце, всегда холодно, неубедительно и сухо. Это то, что мы называем школьное богословие, оно неинтересно. Но один постулат Карамзина крайне нам важен. Он последовательно убеждает Александра, что в политике христианином быть нельзя. И говорит это совершенно откровенно. Далее цитата. «Мы сблизились с небом в чувствах, но действуем на земле, как и прежде действовали. Несмь от мира сего, – сказал Христос, – а граждане и государство в этом мире. Христос велит любить врагов, любовь есть чувство, но Он не запретил судьям осуждать злодеев, не запретил воинам оборонять государство. Вы христианин, но вы истребили полки Наполеоновы в России, как греки-язычники истребляли персов на полях Эллады. Вы исполняли закон государственный, который не принадлежит к религии, но также дан Богом. Закон естественной обороны, необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ. Как христианин, любите своих личных врагов. Но Бог дал вам царство, и вместе с ним обязанность исключительно заниматься благом оного. Как человек по чувствам души, озаренный светом христианства, вы можете быть выше Марка Аврелия, но как царь вы тоже, что он. Евангелие молчит о политике, не дает новой. Или мы, захотев быть христианами-политиками, впадем в противоречие и несообразности. Конец цитаты. Карамзин полагал возможным ненавидеть французский народ, его слова. Считал негреховным желать, чтобы для эгоистической выгоды России Польша не возрождалась никогда ни под каким видом, ни под каким именем. Его слова. «В делах государственных, – пишет Карамзин, – чувство и благодарность безмолвны». Конец цитаты. То есть один холодный расчет собственной национальной выгоды значим в них. Александр здесь, создавая Священный Союз и предоставляя Конституции Польши и Франции, действовал образом, противоположным советам Карамзина. Он желал быть целостной личностью, желал исполнения задачи, столь прекрасно провозглашенной его младшим современником, интереснейшим из славянофилов Иваном Васильевичем Киреевским. Иван Васильевич писал: «Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные силы души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и желаемое, справедливое и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность в ее первозданной неделимости. Это истинный христианский идеал цельного человека. Это, если угодно, задача аскетики, задача для любого человека, который решается быть христианином на самом деле». Карамзин учит противоположному. Николаю же все эти высокие устремления были неинтересны и малопонятны. И принцип Карамзина – в личной жизни можно быть христианином, а в жизни политической, государственной – язычником, то есть падшим и невосстановленным таинством крещения человеком, этот принцип был ближе новому царю мистических бредней старшего брата. Он не понимал, что христианин всюду христианин, во всех сферах своей жизни, от внутренних отношений, через семейные, общественные, до государственных, на какой бы пост, на какую бы должность его не ставил бы Бог. Карамзин учил прямо противоположному, потому что сам был прямо противоположным. Мы порой недооцениваем роль учителя. Полагаем, что природа, или, как сейчас любит говорить, генетика, дает больше воспитания, и тем снимаем с себя ответственность за наших детей, наших учеников. Древние считали иначе. Они были уверены, что хороший учитель передает ученику свои качества, свою личность, свой, если угодно, духовный ген. А не только знания и информацию. Учитель рождает ученика, как мать рождает дитя. В Атхарва-веде, индийском древнем тексте, говорится: учитель, посвящая в ученики, творит его внутри своего чрева. Его он носит в животе три ночи. На рождение ученика посмотреть приходят боги. Христиане не случайно именуют духовника отцом. Лагарб возродил себя в Александре, Карамзин – в Николае. И оба ученика почитали своих учителей и следовали их наставлениям все годы своего царствования. И вот эта вера политическая, отделенная по совету Карамзина от веры личной, удивительным образом привела, дорогие друзья, к очень своеобразному искажению личной религиозности императора Николая Павловича. Для Николая Павловича православная вера не была выстраданной и чудесно обретенной, как для старшего брата, но с младенчества являлась привычной бытовой формой, которую из-за отсутствия вкуса к священной тайне он не стремился углублять. Николай Павлович, как пишет Сергей Федорович Платонов, явил полное свое равнодушие к мистицизму и религиозному экстазу. Император, безусловно, был человеком верующим и церковным, обученным молитве и молившимся всегда подолгу, особенно вечерами, как пишет Модест Корф. Но это не была вера, соединенная с мучительной рефлексией, с постоянным чувством собственной плохости, не была вера личного предстояния пред Богом. Это, скорее всего, была механическая молитва. Поэтому так многие христиане и любят молитвословы, что там можно отчитать, вычитать утренние и вечерние правила и благополучно забыть о нем, закрыв книжку эту. Живая молитва – это та, которая струится из сердца, связана с мукой, со страданием. Кто не тонул, да не горел, тот не молился по-настоящему, говорит русская поговорка. Видимо, в тот момент, когда Николай стал тонуть и гореть, вернее, его царство в Крымскую войну, он стал молиться по-настоящему. Но об этом, понятно, речь впереди. Роль духовника, а таковым до августа 1848 года оставался у государя протопресвитер Николай Васильевич Музовский, сводилась исключительно к принятию таинства исповеди во время говения. Никакого влияния на своего венценосного духовного сына отец Николай не имел, да и не желал иметь. Оставаясь в свои почти 100 лет, как пишет тот же Корф, тонким и ловким придворным и вообще умным человеком. Сколько мы знаем таких тонких и ловких придворных среди духовенства. Заступивший в октябре 1948 года на место отца Николая протоиерей Василий Бажанов также никаким духовным авторитетом в глазах Николая Павловича не обладал. Он занимал только определенную придворную должность и исполнял соответствующие ей обязанности, не более того. Вера государя была столь же определенной и обустроенной, удобной и известной в своих вызовах и ответах, как и работа все того же часового механизма абсолютистской монархии. А часы, когда они очень досаждают, можно убрать с глаз долой, будильник задавить подушкой. Карамзин предлагал Александру, как мы помним, быть, если он хочет, христианином в личной жизни, но требовал обязательно оставаться язычником в политике, дабы не впасть в противоречие и несообразности. Закон государственный, убеждает историк царя, не принадлежит религии. Александру политическое богословие Карамзина оставалось совершенно чуждым. Карамзин признается: «Я пил у него чай в кабинете, и мы пробыли вместе с глазу на глаз 5 часов, от 8 до часу за полночь. На другой день я у него обедал еще и в Петербурге, но мы душою расстались, кажется, навеки». Эта запись для потомства Карамзина сделана 17 октября 1819 года. Николай, в отличие от брата, последовал рекомендации Карамзина. Он поверил, что ради благопристойности надо внешне во всем оставаться, по видимости, христианином, внешне соблюдать все заповеди православной церкви. Но тайно можно делать то, что велит природа и к чему склоняется естество. То есть называешь вещи своими именами, быть лицемером, дающим десятину, смяты, аниса и тьмина. Помните Евангелие от Матфея, 3 глава? В 1849 году православный мыслитель и публицист Иван Аксаков, будущий муж Анны Тютчевой, нам же с вами известный, подозреваемый в неблагонадежности, отвечал письменно на вопросы, представленные ему третьим, то есть жандармским отделением, собственно, его императорского величества канцелярии. Подкрепляя свой умозрительный вывод, что, далее слова Аксакова, пример разврата нами, то есть высшими сословиями, подаваемый, начинает проникать и в села, то есть в простонародье. Аксаков, в частности, писал в этом ответе: «Простой народ, живущий в столицах, сначала оскорблялся, видя, например, в Москве, что в Великий пост, когда он говеет, постится, идет к заутренней или возвращается с исповеди, высшее общество с факелами, песельниками, цыганами и цыганками бешено наслаждается ночными катаниями с гор. Но потом и народ мало-помалу привыкает к этому, и чего доброго, пожалуй, заведет и у себя тоже». Конец слов Аксакова. Рядом с этим примером император Николай, которому передали ответы Аксакова, написал: «Конечно, если это так, то это неприлично и не должно было бы быть допущено местными властями». В этом весь Николай Павлович. Он обеспокоился не тем, что московское общество потеряло страх Божий и веру христианскую, что ясно следовало из его развлечений Великий пост, на который зиждется на этой вере его царская власть и которая оправдывается само существование империи. Он озаботился тем, что бешеные развлечения в пост с цыганами и цыганками происходили на глазах у народа при попустительстве местных властей. На публике мундир должен быть застегнут на все пуговицы, и поведение прилично. Слово это «прилично» – одно из любимейших в словаре государя Николая Павловича. Когда же чужих глаз не было, он и сам был не очень склонен соблюдать церковные установления. Например, в прощенное воскресенье Николай устраивал разудалые балы в Ванечковом дворце для узкого круга, когда, как вспоминает сам допущенный в этот круг барон Модест Корф, дальше цитата, «завтракали, плясали, обедали, а потом опять плясали». Конец цитаты. В это время народ на вечерней храмовой службе со слезами на глазах совершал чин прощения, падая на колени, земно кланяясь друг перед другом и перед священниками, прося прощения за все согрешения, вольные и невольные, ведомые и неведомые. Вы знаете устав прощенного воскресения. Модест Корф продолжает свои воспоминания. В одну из таких фольжорне, которые начинались в час пополудни и длились до глубокой ночи, а именно в 1839 году, государь в часу во втором ночи напомнил, что время кончать танцы. Императрица, смеясь, отвечала, что имеет разрешение от митрополита танцевать сколько угодно после полуночи, что разрешение это привез ей синодальный обер-прокурор, то есть гусарский генерал граф Протасов, и что в доказательство того он и сам танцует здесь. И веселье продолжалось. Не забудем, что в 1839 году император Николай уже был далеко не мальчиком, и что государи всероссийские сами объявили себя хранителями веры православной. Стоит ли удивляться, что теплохладность царской веры отравляла и душу народа, и приводила его к безбожию, даже если веселые попурри в Ванечковом дворце в первую ночь Великого Поста совершались скрытно от народных глаз. Небрежение царя прощенным воскресеньем, естественно, перешло в тот чин чистого понедельника, которым интеллигентная Москва встречала Великий Пост в последние годы старого перед революцией 17-го года порядка, и который так точно описан в прекрасном одноименном рассказе Ивана Бунина. Размышляя над горьким опытом Франции, предреволюционной Франции, граф Жозеф де Местер писал: «Это великий знак того, что нация угасает, если дворянство ни во что не ставит отеческую веру. А если не только дворянство, но и сам царь легко пренебрегает заповедями и постановлениями Божьими, что же тогда происходит с нацией и столь любимым Карамзиным государством?» Сан священника не вызывал в Николае ни трепета, ни благоговения. Священник и епископ были в его глазах только чиновниками духовного ведомства империи, такими же его подданными, как и все остальные. На глазах народа с ними надо было обходиться более церемонно, чем с генералами и статскими советниками, так как народ чтил таинство священнической хиротонии и инстинктивно видел в священнослужителях слуг не царя земного, но царя небесного. Николай Павлович отлично знал это народное убеждение и оберегал его внешне, внутренно, немало не разделяя. Мы помним, как относился к священникам и епископам Александр, как он специально просил, чтобы его принимали в монастырях как обычного богомольца, безо всяких почестей, определенных для императора. С какой чистосердечной радостью и благоговением подходил он под благословение и православного иерея, и католического священника. Как всякий раз просил их в простоте сердца молиться за него. Даже когда, как правитель, он прекрасно понимал, что митрополит Серафим и архимандрит Фотий из честолюбия и корысти толкают его на губительный для России путь, он не посмел сказать им «нет» и, скрипя сердце, уволил своего ближайшего друга, князя Александра Николаевича Голицына, от должности министра духовных дел и народного просвещения. Совсем по-другому Николай Павлович. Кстати, он столкнулся и с Фоти. В 1835 году император Николай посетил Новгородский Юрьев монастырь. Архимандрит встретил государя без парадного облачения и неспрошенно протянул руку для целования. Государь, не вздрогнув, обернулся к провожавшему его графу Бенкендорфу и сказал по-французски: «Подтвердите, что я умею владеть собой». Потом поцеловал протянутую ему руку и пошел осматривать монастырь. Но на другой день велено было вытребовать Фотия в Петербург и здесь наставить его, каким образом должен встречать императора. Фотия по повелению императора продержали и промучили в Александро-Невской лавре 3 недели. Этот урок, как вспоминает Корф, и разрешение возвратиться в свою обитель стоили ему до 30 тысяч рублей ассигнациями. Для, в кавычках, бескорыстного архимандрита такая пеня была более чем чувствительна и научила его до конца своих лет чтить Николая не так, как он чтил князя Голицына и императора Александра. Такое обхождение с духовенством свойственно было царственной бабке Николая и Екатерине, но для Александра, понятно, оно немыслимо. Но яснее всего о своеобразии веры государя Николая Павловича говорят его постоянные супружеские измены, ставшие расхожей сплетней придворных мемуаристов, темой многих литературных произведений от отца Сергия Льва Толстого до неупиваемой чаши Ивана Шмелёва и причиной многих личных трагедий. Коснение в явном грехе говорит о внутреннем глубоком разладе в этой, на первый взгляд, столь цельной натуре. Ведь грех прелюбодеяния, дорогие друзья, как хорошо известно из аскетики, более всего иного отвращает сердце от Бога и убивает совесть. Помните, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «Бегайте блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Кроме того, прелюбодеяние накрепко связано с нарушением многих других заповедей. Прелюбодей лжет жене и окружающим, желает жену ближнего своего, не почитает отцов своих и, наконец, не любит Бога всем сердцем своим, коли осмеливается нарушать явным образом его заповеди. Индийская мудрость, которая, казалось бы, намного более пермиссивна индийская традиция, чем христианская, тем не менее, в законах Ману в 4 главе прямо говорит: среди людей неизвестно ничего столь же вредящего благоденствию, как для мужчины в этом мире ухаживание за женой другого. Прелюбодей всегда соблазн для окружающих, особенно для своих детей, которые, естественно, видят в отце идеал совершенства, живой образ Бога на земле. А что тогда говорить о православном царе, для которого все подданные его дети? Сколь велик соблазн в этом случае? Сколь развращающе влияет такой отец на своих политических детей? Когда-то пророк Осии обличал правителей Израиля: «Вы сами на стороне блудниц, а невежественный народ гибнет». Николай Павлович и принцесса Шарлотта Прусская, дочь короля Фридриха Вильгельма III, познакомились в 1814 году. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда. 21-летний Николай Павлович и его 19-летняя невеста женились в 1817 году, и Николай в своей жене души не чаял. В 1828 году он писал брату, старшему брату Константину: «Жена моя – ангельское существо, которому я обязан всем, всеми счастливыми моментами моей жизни за эти последние 11 лет. Ее при дворе прозвали Лалла Рук, ном де сосьете, придворное прозвище. Лалла Рук стало модное персидское слово, оно означает «румяное», «возлюбленное», благодаря англо-ирландскому поэту Томасу Муру, который одноименную поэму романтическую издал в 1817 году. Одна из самых красивых строф, по мнению Набокова, из «Евгения Онегина», была посвящена императрице Лалле Рук, жене императора Николая Павловича. Но эту строфу из последней главы поэмы, в конце концов, Пушкин убрал Софа это звучит действительно красиво. И она показывает вот этот блеск двора Николая Павловича и великолепие императрицы. И в зале яркой и богатой, когда в умолкший тесный круг, подобно лилии крылатой, колеблясь, входит Лалла Рук, и над поникшую толпою сияет царственной главою, и тихо вьется и скользит звезда Харита меж Харит, и взор смущенных поколений стремится ревностью горя то на нее, то на царя. Примечательно, что убийца Пушкин Дантес был одним из поклонников, мы не знаем, фаворитом или нет, императрицы. Но Александру Фёдоровну в начале 1840-х годов постигла тяжелая болезнь. И врачи категорически воспретили ей иметь детей и потому в те времена воздерживаться от половой жизни. Последний седьмой ребенок, сын Михаил, родился у Николая и Александра в 1832 году, а через несколько лет начались измены. Но на все разговоры о волокитстве царя был наложен строжайший запрет. Астольф де Кюстин в своей книге «Россия» в 1939 году пишет: «Забавы этого монарха почитаются здесь не более чем забавами. А раз так, то какие бы беды ни принесли эти похождения некоторым семействам, о них следует молчать, дабы не навлечь на себя обвинение в величайшем преступлении». Однако о безнравственности Николая Павловича говорила не только вся Россия, а об этом знала вся Россия, но и весь мир. Британские и французские газеты во второй половине 30-х годов обсуждали, что царь, бывший до того образцовым семьянином, охладел к своей супруге и явно пренебрегает ею. Например, The Times 26 октября 1937 года. Французские газеты осенью 1838 года писали о романе русского императора с женой русского же дипломата и кузиной императрицы Амалии Крюденер. Ранняя советская пропаганда всячески преувеличивала и огрубляла эти слабости государя. Была опубликована даже специально в 1928 году статья «Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев» в «Голосе минувшего». Но нет дыма без огня. Близко знавший и почитавший Николая барон Модест Корф писал в своих записках: «Император Николай чрезвычайно любил публичные маскарады и редко их пропускал, давались ли они в театре или в дворянском собрании. Один из директоров дворянского собрания сказывал мне, что на тамошние маскарады раздавалось до 80 даровых билетов актрисам, модисткам и другим подобных разрядов француженкам именно с целью интриговать и занимать государя». Император Всероссийский, отец многочисленного семейства, жадно ищущий на пятом десятке лет, а эта запись Корфа стоит под 1840 годом, интриг и развлечений с десятками модисток, актрис и других, как говорит Корф, подобных разрядов француженок, хороший пример нравственности для христиан России. Совсем не случайно советовал Пушкин своей жене не хлопотать о помещении ее младших сестер во дворец. «Коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Мой совет тебе и сестрам быть подалее от двора». Это письмо 11 июня 1834 года из Петербурга в полотняный завод. Стоит ли удивляться, что вскоре эти маскарады уже не для одного государя, но для большинства участников, как пишет барон Николай Врангель, превратились в места встреч женщин, ищущих приключений, и мужчин, которые платят им. Так и сливалось все русское общество. Так, собственно говоря, от пеленок был растлен и Александр, будущий император Александр Николаевич. Но грек государя создавал не только педагогическую проблему. Учитывая, что для христианина прелюбодеяние всегда связано с глубокой трансформацией и деградацией личности, историку царства Николая Павловича весьма существенно принимать во внимание, что изменение отношений государя к семье произошло между 1834 и 1837 годами. Из аскетики хорошо известно, что динамическая и особенно энергийная сила личности или полностью парализуется грехом прелюбодеяния, или даже, если прелюбодей пытается убедить себя в нормальности и естественности своего греха, вместе с утратой веры приобретает отрицательный, разрушительный, демонический характер. Поскольку Николай Павлович сохранял веру и даже каялся в этом своем грехе на смертном одре, его участью стало не неверие, но нравственное бессилие, которое и ознаменовало два последних десятилетия его долгого царствования – внутренняя бессодержательность, внешне кипучей государственной деятельности. Когда желавший уйти из жизни вместе с супругом, императрица Александра Федоровна, она пережила в конечном счете его всего-навсего на 5 лет, предложила Николаю I проститься перед смертью с Варенькой Нелидовой, а это была наиболее обожаемая, практически всем известная, как сейчас любит говорить, гражданская жена Николая Павловича, фрейлина Александра Федоровна. Сама Александра Федоровна, когда убеждала проститься перед смертью Николая I с его подругой Варенькой Нелидовой, она, урожденная лютеранка, преподала православному монарху пример истинного христианского смирения и жертвенной любви. Ну, забегая вперед, скажу, что Николай тут показался, наконец, христианином, он отказался от этой встречи. К чести красавицы фрейлины Нелидовой, она не воспользовалась тем огромным состоянием, которое завещал ей император. Все деньги раздала на благотворительные цели, и в церковном покаянии, бедности и неприметности закончила свои годы. Незадолго до смерти, 18 декабря 1825 года, в своих заметках Карамзин писал об императоре Александре: «Не боюсь встретиться с ним на том свете, о котором мы так часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба веря Богу и добродетели». Если бы состоялась на том свете встреча Карамзина с Николаем Павловичем, то историк смог бы убедиться, сколь тяжко пришлось ученику страдать еще на этой земле за хорошо усвоенный им урок религиозного лицемерия, за нехранение цельности ума и сердца, за ложь и потерю истины. А нам всем в лице Николая Павловича был преподан еще один раз извечный урок, что грехи правителя бьют не только его самого, но и весь управляемый им народ. Когда-то, еще 23 июня 1378 года, митрополит Киприан московский писал игумену Сергию Радонежскому и его брату Федору: «Не весте ли, яко грех людский на князи и княжеский грех на люди нападает?» Это извечная истина. Николай Павлович, между тем, в отличие от скромного старшего брата, не отличался сам скромностью, он скорее был самовлюбленным властелином. Он упивался своим величием, своей царственной красотой и могуществом, своим милостивым снисхождением ко всегда робеющим перед ним подданным. Выражение его лица, как пишет Анна Фёдоровна Тютчева, обычно было надменным и жестким, ибо он, она продолжает, был увлечен гордым сознанием того огромного престижа, который внушал. На одной британской карикатуре того времени изображен бал в Зимнем дворце. Возвышается, как столб, высоченный Николай Павлович, а все придворные вокруг, и дамы, и господа, как лепестки цветка, согнувшись в поясном поклоне, льнут к нему. Чуть гротескно, но, по сути, ведь правдиво. Александр Герцен сравнивает свои детские впечатления от встреч с двумя царственными братьями. Это из былого и дум. Я видел его, Александра, незадолго перед тем, то есть перед его смертью в 25-м году, в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой. Он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливо, черты мягкие и округлые, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее. Он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами. Он на улице, во дворце, со своими детьми и министрами, свистовыми и фрейлинами, пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей звени останавливать кровь в жилах. Если наружная кротость Александра была личиной, не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовластия? В словах Герцена вряд ли имеется большое преувеличение. Один из приближенных министра просвещения, графа Уварова, Борис Николаевич Чичерин, рассказывал, что этому умному человеку всегда было страшно войти к императору Николаю. Графа Уварова трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом. Так пишет Чичерин. Через четверть века Анна Тютчева вспоминала свою молодость. Мне вспоминается, что однажды, когда двор находился на маневрах в Красном селе в июле 1853 года, я нашла убежище от жары в тенистом углу парка, чтобы почитать там в прохладе. Книга, которая меня занимала, была «История царствования императора Николая», сочинение де Бомон Васси. Вдруг в ту минуту, когда я менее всего этого ожидала, передо мной предстала высокая фигура самодержца, вид которого всегда внушал мне невольный трепет. Смущенная, покрасневшая, я встала, чтобы поклониться. Одним из тех жестов, изысканной учтивости, тайной которой он обладал, он пригласил меня сесть и спросил, что я читаю. «Историю вашего царства, не ваше величество», – робко отвечала я прерывающимся голосом. «Она вся перед вами, сударыня, к вашим услугам», – сказал он с полупоклоном. В этой шутливой фразе, обращенной к оробевшей девушке, он бессознательно высказался весь целиком. История его царствования, история его родины и его народа – это был он и исключительно он. Конец цитаты. Если Александр запрещал выставлять свои вензеля и портреты, отвергал всяческие титулы и чествования, то Николай в 1846 году даже издал специальный государственный указ о том, как его следует официально изображать. Государю-императору угодно было высочайше повелеть, чтобы впредь на жалуемых медалях лик его императорского величества изображен был в усах. Вот именно так, никак не меньше. Тайна этого повеления обнаружилась после смерти Николая Павловича. Когда обмывали его тело, на верхней его губе была обнаружена большая бородавка, ради сокрытия которой усы, видимо, и предназначались. Но сокрытие собственной бородавки не успокоило Александра. Столь же мелочно и дотошно регламентировал он и внешний облик своих подданных. Вы ведь помните, что первым делом, когда Александр пришел к власти после гибели своего отца, он позволил людям носить те шляпы, какие они хотят, те сапоги, какие они желают, гулять с детьми, сколько они хотят, прически выбирать по своему вкусу и так далее, и так далее. И никому не мешал ни быть похожим на Фридриха Великого, ни быть похожим на императора Тита, помните, прически а-ля Титус, ни что-то другое. То есть он дал людям свободу быть самими собой в их внешней жизни и в их, если угодно, стиле. Николай определял законами не только мундиры военной и гражданской службы, но даже, как и любимый им пращур Петр I, волосяной покров лица. Дворянам было категорически воспрещено носить бороды, отчего особенно страдали поклонники русской старины славянофилы. Закон номер 176 гласил: «Его Величество изволит находить сие совершенно неприличным». Вот оно, слово «неприличие» опять, да? То есть ношение бороды. А чиновникам гражданской службы воспрещались и усы. Закон 192 от апреля 1838 года опять же гласил: «Его Величество повелевает всем начальникам гражданского ведомства строго смотреть, чтобы их подчиненные ни бороды, ни усов не носили, ибо сии последние принадлежат одному военному мундиру». Я вспоминаю, как с моей бородой боролись в МГИМО, когда я был студентом, и так и не смогли побороть. Я ее сбрил было, но потом отрастил снова. Вот то, что делал смешной и страшный, конечно, на самом деле, начальник первого отдела МГИМО, отставной КГБшник, то делал Николай Павлович для всей России. Та же Тютчева очень тонко отмечала: угнетение, которое он оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти. Это был самый худший вид угнетения. Угнетение систематическое, обдуманное, самодавлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть, и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм, который находился бы в руках владыки. Страшно ведь на самом деле обвинение. Маркиз де Кюстин, экстраполируя по самоуверенному незнанию видимые им властные методы николаевского режима на весь петербургский период, писал: «Как воспользоваться административными достижениями европейских государств для того, чтобы управлять на чисто восточный лад 60-миллионным народом, такова задача, над разрешением которой со времен Петра I изощряются все правители России». Надо честно сказать, что Александр I совсем не изощрялся в этом. он изощрялся, если использовать слова Астольфа де Кустина, в противоположном. Он мечтал дать России конституцию, законодательную ассамблею, свободу. Даже Екатерина, и та давала больше свободы своим подданным, будучи все-таки культурно-европейской принцессой. Но в отношении Николая Павловича это точное определение. Сам выросший под розгами генерала Ламсдорфа, он и хотел весь народ России от его собственных детей до последнего крестьянина держать под страхом, если не телесного наказания, то строгого административного прещения. Все должно было быть прилично и не вызывать ни в чем нареканий. А что внутри, это не важно. Сам Николай позволял себе многое, и другим, как мы скоро увидим, тоже многое позволял. Очень часто исследователь этого долгого царствования встречается с невосполнимыми утратами документов. Николай Павлович, как один современный нам правящий персонаж, подправлял историю методично, так же, как облик своих подданных. По его приказу были уничтожены огромные массивы переписки и дневников, как старшего брата, так и матери и иных представителей династии. Все, что могло говорить о либерализме, конституционализме, а также все, что свидетельствовало о нравственных изъянах и слабостях предков и умерших родственников, все это нещадно предавалось огню. Улучшение истории было в некотором смысле обратной стороной той медали, на которой император Николай заботливо изображал себя в усах. Не только всех своих подданных, но и саму русскую клио Николай Павлович решил воспитывать в столь милой его сердцу казарме, скрывая бородавки и все иное, казавшееся ему изъяном в прошлой и нынешней современной ему России. В начале весны 1844 года император лично присутствовал на экзаменах сына Константина по русской истории. Свидетель этого экзамена Модест Корф вспоминал характерный эпизод. Цитата. Вопросы коснулись также участи и кончины несчастного царевича Алексея Петровича. И великий князь рассказал эти события в том виде, как они представляются обыкновенно в наших учебниках. «Так», – сказал государь, – «так и надо преподавать эти предметы, но нам должно знать наши фамильные дела в истинном их виде. Обратись на этот счет к Блудову, и он расскажет тебе правду». Граф Дмитрий Николаевич Блудов, в то время главноуправляющий вторым отделением его императорского величества канцелярии, то есть кодификация законов, видимо, поведал великому князю Константину Николаевичу правду, что царевич Алексей был осужден и казнен по приказу своего отца. Но эту правду не должен был знать народ. Это была, так сказать, тайная история, как тайная история, помните, Юстиниана у Прокопия, также тайная история дома Романовых. Но создавая с удивительным усердием и настойчивостью внешнюю, лживо-благопристойную рамку и своей личной, семейной, и общерусской жизни, император Николай оказался совершенно бессильным в совершении действительно необходимых коренных преобразований бытия России. Чтобы верно лечить, надо понимать болезнь, знать ее причины. А для этого о ней надо говорить открыто. В старствовании же Николая тяжко больное русское общество пытались всеми силами убедить, что оно совершенно здорово и чувствует себя лучше всех. Итог известен. Он открылся в Крымскую войну, но очень возможно стал одной из важнейших причин и русской смуты начала XX века, русской революции.